Билл несколько лет назад жил в Вашингтоне, будучи штатным поэтом при библиотеке Конгресса. Теперь он стоял на перекрестке и разводил руками. «Не могу узнать этот город. В прежние времена по ночам тут только кошки бегали, да изредка темные тени появлялись и прятались, боясь друг дружку. А сейчас, позвольте, да это же просто Сен-Жермен-де-Пре». И впрямь по проезжей части двух улиц медленно двигался поток машин, по тротуарам поток людей. Все столики в открытых кафе были заняты, а в синглс-бар «Румерс» стояла большая очередь молодежи. Это местечко, где еще недавно мухи дохли на лету от скуки, стало настолько популярным, что открыло филиал несколькими кварталами ниже, между главными слухами и дополнительными, минуя десятки других ресторанчиков, курсирует шаттл. В принципе, достаточно построить в городе хоть одно здание с такими острыми углами, как у восточного крыла Национальной галереи, чтобы в нем стала расцветать космополитическая столичность. Не хватает еще своих Елисейских полей, но и они на подходе. Завершается реконструкция Пенсильвания-авеню. Плиточные тротуары, фонтаны, стекло, реставрированная старина вроде старой городской почты или отеля «Виллард». Для парадов достаточно будет места, но вот удастся ли вдохнуть в эту улицу столь великолепно завершающуюся Капитолием «Елисейскую жизнь» — это пока что под вопросом. Пока что можно сказать, что от прежнего провинциализма в Вашингтоне в основном остался только его отвратительный климат, провинциально липкая влажность воздуха. Увы, для столицы в свое время была отведена самая влажная, глухая и заросшая часть нового континента. Может быть, и в климате теперь прибавится космополитического ветерка. Разумеется, все в Вашингтоне пахнет политикой. Даже чужак очень быстро улавливает ее запах. Среди джоггеров, трусящих вдоль мола, нет-нет да замечаешь лица ТВ-звезд, политических комментаторов и конгрессменов. Деятелей такого масштаба в Москве без штанов не увидите. Они предпочитают перемещаться в лимузинах с задернутыми кремовыми шторами окнами. Любопытно наблюдать, как в толпе перед концертом в центре Кеннеди происходят политические перемещения. Второй помощник, скажем, третьего подсекретаря, элегантно дрейфует по направлению к старшему заместителю младшего менеджера. В китайском ресторане за соседним столиком вы рискуете услышать разговор об экономических санкциях против режима Ярузельского. На партии в Джорджтаунском доме разговор может легко соскользнуть на сравнительную стоимость американского танка в рублях и советского в долларах. В этом последнем случае к вам обязательно обратятся как к эксперту. И вам ничего не останется, как посоветовать интересующимся джентльменам либо взять на вооружение курс черного рынка, где за 1 доллар идет 4 рубля, либо пересчитать сравнительную стоимость танков по стоимости джинсов. Таков этот город. Вот дом, где обсуждают полеты Space Shuttle. Вот дом, где печатают доллары. Вот дом, где все эти доллары считают. Вот отель, ночной сторож которого может записать на свой счет захват 3 стран и избиение коммунистами 1/3 населения Камбоджи. Вот стена крупной каменной кладки, прижавшись к которой, подозрительный Ромео новой формации ждал президента. My God! Катя по фривею, ты видишь дорожные знаки «Пентагон» или «ЦРУ». В Советском Союзе этими словами пугают детей, а здесь это всего лишь выход из фривея. Сосед. Жизнь в Америке развивает в человеке особого рода дух соседства, связанный, очевидно, с пилигримской традицией, с форпостами европейцев на незнакомом континенте. Вот и я научился симпатизировать тем, кто живет поблизости. Есть тут у меня сосед, можно сказать, притча во языцах по всему миру. Повсюду его вспоминают, и не всегда добрым словом. Не сдержан, мол, на язык, жестковат, ничего, мол, удивительного, ковбойское прошлое. Мистеры Г и Ч в отдаленных краях, те так просто ярятся при его имени. А вот для меня он прежде всего сосед, а это важнее всего остального. Вот иной раз под вечер некая Марин Баньян, особо известная в околотке тем, что ежедневно в 6 часов рассказывает «что», «где», «как», «зачем», но никогда не говорит «почему», то есть не обобщает, сообщает про нашего соседа, что он только что вернулся из очередного путешествия. Сосед выходит из самолета и первым делом смотрит, откуда на него направлена кинокамера. Профессиональная привычка, вторая натура. Мы с женой, конечно, как и все остальные обыватели, пытаемся сделать выводы. Еще больше постарел или еще глубже помолодел? Сосед никогда не забудет бросить на ходу по дорожке от самолета до вертолета пару оптимистических фраз. Вот этим он мне определенно нравится. Мы едем в кино по улице Конституции, а он как раз перелетает эту магистраль по направлению к своему дому. Живот его вертолета скользит над нами, а если вовремя загорится красный свет, можно увидеть, как летательная машина садится на зеленую траву возле белых колонн. Сосед выходит, салют всему миру и домой. На боковую. Работа у него нелегкая, но газон перед домом, надо признать, всегда в хорошем состоянии. Вопрос такого соседства, как ни странно, весьма интересует моего московского друга, внутреннего эмигранта Фила Фофанова, с которым мы переписываемся из Москвы в Вашингтон и обратно посредством почтовых голубей. «Знаешь, — пишет мне Фил, — мой сосед очень зол на твоего соседа. Понимаешь ли, он разозлился сразу же после того, как твой сосед перешел в нынешний дом, что нынче по соседству с тобой, и заявил во всеуслышание, что мой сосед всегда все врет, что ему нельзя верить на слово, что он резервирует за собой право на любое хамство. Такого раньше про моего соседа никто не говорил. Странно. Неужели не замечали? И потому он ужасно обиделся, как будто был оскорблен в лучших чувствах, и теперь всему миру несет, что твой сосед – грубый, нехороший человек, реакционер. Мы здесь, в Москве, надеюсь, не забыл, привыкли к тому, что нас уже давно и стойко тошнит от нашего соседа. Как еще относиться к тому, кто вечно вваливается в твою личную жизнь и командует, какую картину на стену повесить, какую книгу читать, а какую нельзя, каких гостей принимать, а каким отворот-поворот. А вот скажи, Василий, как обстоит дело в Америке, где, как ты говоришь, столь развит дух соседства? «Мне мой сосед, — отвечаю я другу, — вообрази, Фил, совсем не мешает». «Ну хорошо», — пишет Фофанов, внутренний советский эмигрант. «А не мешает ли тебе этот дух соседства смотреть на твоего соседа критически? Замечаешь ли ты, например, что он довольно жилист, довольно стар?» Эх, признаюсь, отвык я уже от московской диссидентщины. «Что ж», — отвечаю, Фил, «готов признать, что мой сосед не молод и довольно морщинист, и пуля у него побывала в боку, однако на лошади, смею уверить, скачет он довольно лихо». Проходит первый Вашингтонский год, и мы все больше убеждаемся, что этот город в нашем вкусе. Мы оставляем наше временное пристанище на юго-западе и переезжаем в более постоянное, в двухэтажный пентхаус на холм Адамс Морган с видом на крыши столицы. Вся американская демократия перед нами. Капитолий, монумент Вашингтона, памятник Линкольну. Лучшего места не найти для созерцания фейерверков 4 июля. Что ж, говорим мы себе, ничего особенного не произошло. Как жили в столице, так и живем в столице. В самом деле, ничего особенного. Просто-напросто, capital shift.